49. Рейзер. Ее мнение о рассказах Алифа менялось от секунды к секунде. Теперь Рейзер была уверена, что сознательно он не врал, но не был ли он сумасшедшим? «Ты говорил мне, что не способен лгать, Алиф. Но разве ты не сказал Пеланхорку, что найдешь для него лечение?» «Я думал, что смогу. Так я и сказал, он просто невнимательно слушал. Расскажи мне подробнее о больницах». «Когда объявляют о новом методе лечения, есть и недавно заболевшие. Больницы лечат недавно заболевших вместе с некоторыми людьми из Сарков. Их выбирают случайно, а не голосованием. Голосование ни на что не влияет, однако ряд людей проходит процедуру и излечивается, и их хватает для поддержания иллюзии. Есть множество слоев прикрытия. Они требуют постоянного контроля, но теперь это не имеет значения». Его взгляд метался по комнате. Сарки сбрасывают и извлекают из моря, но жизни не точны и не связаны с телами, и никого никогда не выбирают голосованием. Похоже, его это не заботило. Рейзер расспрашивал его о Хладе, надеясь выцепить ложь в той части истории, которую знал лучше всего. Но история все равно складывалась. Инстинкты не обманули Бейла. Он запутался потому, что Алиф и Пеланхорк работали как совместно, так и друг против друга. Они следовали порядку, заведенному еще их отцами, но Пеланхорк был лидером и худшим из всех них. Тем не менее, и Алиф участвовал в чудовищных преступлениях. Рейзер пыталась представить себе, как на него в самом начале истории повлияло убийство родителей. И если все это было правдой, значит, они с Пеланхорком действовали и убивали в сговоре, пока Пеланхорк втайне не связался с неназываемой планетой. Только там поняли правду о нем. Поняли, что он способен уничтожить все. Только они предприняли меры. Вот из этого получилась бы история, подумал Рейзер. Но зачем неназываемой планете открываться для системы? Они явно были более развиты технологически, но в то же время, похоже, их поддерживала духовность. Как такое было возможно? Рейзер всегда думала, что с развитием науки боговерие отмирает. На этом стояла система. Но, может быть, людей могло связывать что-то, не являвшееся ни боговерием гиены, ни ложью, если это была ложь после жизни. Диксимиксит называл это вопросом. Неужели все так просто? Мог ли смысл заключаться только в том, чтобы искать, стремиться и не знать ответа, даже не ждать его, а просто быть вместе в этом поиске? Она отложила эту мысль на потом и спросила. «Что ты будешь делать, Алиф?» «Я не знаю». Ночью она приподнялась на локтях, чтобы посмотреть на спящего Таллина. Он говорил, что Алиф всех их спас, но и все, что было до этого, произошло с позволения Алифа и во многом при его активном участии. Алиф был загадкой. Он не был ни хорошим, ни плохим. Он был и тем, и другим одновременно. Что создало Пеланхорка? Гены, превратности жизни и случаи, как и всех остальных людей. Но чем бы он стал, если бы не повстречался с таким уникальным созданием, как Алиф? И чем стал бы Алиф без Пеланхорка? Рейзер вспомнила о Бейле, о Мерле, о Таллине, обо всех, с кем ее столкнула жизнь. О своей матери. Они сделали ее той, кем она была. Они все были в ней, были частью ее. Таллин заворочился во сне. Приглушенный потолочный свет играл на плоти и металле, из-за чего он казался незавершенным. Алиф говорил о конструировании жизней, о том, что называл мифом об уникальности трагедии. Возможно, он был прав, возможно, ничего нового не случалось. Значение имело лишь разделение переживаний. Сочувствие и принятие, рассказывание и выслушивание. Но не для Пеланхорка. Перспектива смерти довела его до безумия. Он не доверял даже Алифу, который сделал бы ради него что угодно, и поэтому ввел в уравнение собственную любовницу, которая соблазнила Алифа. Но вместо того, чтобы укрепить его контроль над Алифом, это вбило между ними клин. Оба они готовились к встрече на платформе. Пеланхорк использовал Мерли, чтобы доставить на платформу своих наемников, но Алиф узнал об этом и точно так же использовал Мерли, чтобы привести сюда Рейзер. Более того, Алиф знал, что Пеланхорк за ним следит, поэтому с помощью Рейзер навел Пеланхорка на Мерли много лет назад. Что еще мог сделать Алиф ради манипуляции Пеланхорком в этой многолетней игре в человеческие шахматы? И что мог сделать Пеланхорк? Рейзер сомневалась, что когда-нибудь разберется в этом полностью. Итак, хотя Пеланхорк не знал конкретно о ней, он знал, что у Алифа будет агент, и чтобы его найти, шепот послал Десиса. А Алиф, в свою очередь, не был уверен в Таллине, пока того не похитили, хоть и знал, что на платформе будет кто-то, подосланный шепотом. Но Алиф был так близок. Если бы он прислал Рейзер на Хлад несколькими днями раньше и вышел на Таллина вместо Бейла, который был всего лишь пешкой, нужной, чтобы спасти подготовленного Таллина, все могло бы пойти иначе. И сама Рейзер была пешкой в той же степени, в какой и агентом. Ее отобрали, подготовили и передвигали, ничего не рассказывая на случай, если Пеланхорк ее выследит. Все это было неразрывно связано, и все завершилось на платформе. Мысли Рейзер закручивались вихрем. Во всем этом, если Альф говорил правду, после жизнь была не более чем его орудием, выдуманным, чтобы сохранить любимую, которая его не любила, и ребенка, зачатого не от него. За пределами этой узкой функции после жизни Альфа не заботила, и тем не менее она превратилась в чудесное ядро, вокруг которого обращалась целая система. Но, опять же, если Альф говорил правду, после жизнь была ложью. Из сарков выходили немногие, и никто по итогам голосования. Если Альф говорил правду, надежды больше не было. Всему в песне, всему в системе причиной была после жизни. Тревогам, клятвам, раскаянием. Сколько же будет потеряно, если она перестанет существовать? Без нее у самой Рейзер не останется ничего. Правдивые рассказы исчезнут вместе с остальными парасайтами. Она так и не смогла убедить себя, что у нее есть нейрит, но утешала уже и сама возможность этого, и еще вероятность, что ее мысли и опыт сохранятся даже после смерти. Что кто-то сможет познать ее. Что все мы можем познать друг друга. Может, это была и ложь, но она работала и могла продолжать работать, если только Алиф не позволит ей потерпеть крах. Имело ли значение, что это ложь, если она несла добро? Таллин перекатился, зевнул, сел и спросил. «Что такое? Ты плачешь? Что случилось?» Рейзер утерла глаза. «Что бы ты сделал, Таллин, если бы и все вдруг закончилось, если бы не осталось ничего? У меня или у всех? Не знаю. Или так, или все вместе?» Таллин внимательно посмотрел на нее. «Не знаю, что он там тебе рассказывает, но тебе, похоже, вредно общаться с Алифом. Скажи мне, что бы ты сделал? Я не хотел бы справляться с этим в одиночку. Я захотел бы с кем-то поговорить». Свет заиграл на его лбу, и Таллин сказал. «Этот кто-то я. Поговори со мной». «Ты хороший парень, Таллин. Скажи мне, в клетке на палубе хватит места для двоих?» Он улыбнулся. «Мне она больше не нужна?» «Она не для тебя». 5 дней назад, карабкаясь вдоль палуби вплав с кафе, Рейзер думала лишь о том, чтобы не упасть. Теперь, оглушенная визгом ветра и промокшая от волн, она вопила, переполненная жизнью. «Как тебе?» — прокричала она. Притиснутый плечом к ее плечу, Алиф не ответил. «Ты говорил, что тебе нравилось играть с водой». Ей пришлось замолчать и перевести дыхание. Вода рушилась на них отовсюду. Только прикосновение тел друг к другу служило хоть какой-то защитой. «Вместе с отцом, когда я был ребенком». Необычность голоса Алифа терялась в вынужденном крике, и его манера разговора казалась почти нормальной. «А как насчет твоей матери?» «Я любил ее. Она пекла печенье». Морская вода стекала по палубе. Блистающие копья света скребли по металлу, заставляя балки сиять и наделяя заглушки труб радужными нимбами. «Что ты чувствуешь, вспоминая их, Алиф?» «Мне грустно. Мне хорошо». Огромная волна окатила их, отступила прочь. Рейзер отдышался и прокричала. «Я могу вспомнить их вместе с тобой, я могу помочь». «Зачем?» «Потому что они важны». Она откашляла соленую воду. «Они важны только для меня», — крикнул Алиф высоким и трескучим голосом. Море яростно колыхалось, и казалось, что платформа опрокидывается. Рейзер улучила момент между волнами, чтобы прокричать. «Ты говорил, что я для тебя важна, помнишь?» Он не ответил. Снова нахлынула вода и накрыла их с головой. Рейзер захлебнулась, и ей показалось, что она тонет. Алиф пошевелился, навалился на него, его ладонь легла поверх ее губ. Рейзер попыталась оттолкнуть его, вообразив, что он собирается ее задушить, но потом поняла, что Алиф прикрывает от воды ее рот и нос. «Спасибо, Алиф. Я не знаю, что делать». Изменился его голос или просто охрип от необходимости кричать? Рейзер попыталась что-нибудь сказать, но ей не хватило дыхания, а Алиф поднял лицо к утопающим небесам и выкрикнул. «Некому мне помочь!» «Ты позволишь мне помочь тебе?» А потом взбунтовавшееся море врезалось в нее. Долгое время вода была повсюду. Это казалось полным хаосом, но рука Алифа всегда поднималась за мгновение до того, как очередная волна вламывалась в клетку и захлестывала их. Рейзер обняла его за плечи, чтобы им обоим было удобнее стоять, и он не стал сопротивляться. Пожалуйста, помоги мне», — прорыдал Алиф. «Да, Алиф, да». Рокот находился где-то наверху, в грозовых небесах. Рейзер не знал, где сейчас Таллин. Алиф был где-то под ними, в своем сарке, и одновременно вокруг них, в песне. На ее мониторе разворачивалось после жизни. Возможно, все эти жизни оказались выдумкой, но они были полны правды об историях других людей. И какая разница, что эта правда оказалась хаотично перемешана? «Мы все ведем хаотичные жизни», — подумал Рейзер. «Важны только связи между нами». Она уже приступила к написанию жизни Альфа. Как поразительно, что этот человек создал такое явление, как после жизни. Что этот одинокий человек полностью изменил систему. И еще Альф превратил Рейзер в ту, кем она была. Он подверг ее жизни риску, но она выжила. Алиф сделал ее рассказывательницей историй, и в благодарность она расскажет историю Альфа. Однажды о его существовании станет известно всем, и к тому времени история должна быть готова. Но как ее рассказать? Не так, как Алиф рассказывал ее Рейзер, со всеми убийствами, предательствами и ужасными истинами. Чистые факты покажут его чудовищем, а необыкновенное мышление Алифа передать невозможно. Рейзер могла сделать из этого правдивый рассказ, поведать все со своей точки зрения, но Алиф заслуживал большего, и система тоже. По ее мониторе проплывали жизни. Песня исполняла себя для Рейзер. Открывались правдивые рассказы, звездные сердца, разговор по душам и прочие парасайты. Рейзер поражалась творению Алифа. Из каждых четырех разговоров один происходил на платформе после жизни. Из каждых трех минут, проведенных в песне, две были связаны с послежизнью. Как мог Алиф, такой необычный с рождения, так раненый жизнью, настолько глубоко понимать механизм системы и нужды человечества? И его творение. Со временем, возможно, по прошествии столетий, после жизни не нужно будет быть настолько всеохватной или настолько защищенной. Система сможет сделать то, что, похоже, уже сделала неназываемая планета, принять правду. Но до этого времени нужна будет история. Алиф заслужил свое место, а после жизни нуждается в защите. Если правда всплывет сейчас, система этого не переживет. Нет, пока еще нельзя раскрывать, что Лиоцею Кальфи принесли в жертву, что после жизни начиналось с убийства. Об этом нужно рассказывать как о несчастном случае. Нельзя, чтобы люди думали, будто после жизни — это циничная выдумка, а все, кто в нее верил, глупцы. Возможно, для этого еще настанет время, но не сейчас. Значит, она напишет для Алифа две жизни. Истинная, Алиф не мог рассказать ее иначе, будет укрыта в базе данных после жизни. Что до другой, которой Рейзер уже занялась, дописав эту жизнь, она откроет к ней доступ. Алиф останется в гиперсомне и продолжит защищать свое творение. Поиски будут продолжаться. Возможно, однажды Алиф даже разработает настоящий нейрит и после жизни воплотится в реальность. А если это случится, может настать и время, когда можно будет раскрыть подлинную жизнь Алифа, и он останется в памяти, как не идеальный, но все же человек. Таллин. Таллин стоял с Беатой и Лоудом на подъемном кране высоко над палубой. Они наблюдали, как из тумана и брызгов проступает сеть с размытой, похожей на эмбрион, человеческой фигуркой. Стремилась она высвободиться или боялась исчезновения надежной сети? Таллин неожиданно вспомнил собственный прилет. Казалось, что это было так давно, он изменился так сильно. «Теперь нам придется спуститься», — сказала Беата. «Нам нужно быть там, чтобы принять его». «Вы начнете все сначала, так ведь?» — спросил Таллин. «Вы будете пересозданы им и для него». Челомехи уже начали терять форму в его глазах. Неожиданно засомневался, кто есть кто. Один из них сказал: «Как были пересозданы для вас. Такова наша программа. Вы только съемное устройство». Была ли это Беата? Таллин чувствовал приближение потери. Извивающаяся сеть коснулась палубы рядом с опускающимся краном. «Мы будем скучать по вам, Таллин», — сказал второй челомех, и на мгновение в нем проглянуло лицо Лоуда. И его близнец добавил с последним кратким отголоском эмоций: «Но мы не будем вас помнить». Рейзер. Рокот качнулся и взлетел. Рейзер видел платформу на мониторе. Несколько мгновений назад, когда их поднимала транспортная клеть, та казалась огромной, почти живой, содрогающейся и стонущей, но теперь она выглядела не более чем крохотной и хрупкой поделкой. Было что-то отважное и безнадежное в ее присутствии посреди этой вечной бури. Все это произошло как будто во сне. Там внизу ни в чем не было смысла. Она подумала: «Таллин?» Но ответа, разумеется, не было. Она упустила свой шанс. «Не мое, конечно, дело, но почему вас двое?» — спросил пилот Рокота. «Я плавала, чересчур увлеклась, и меня вынесло сюда», — ответил Рейзер. «Да», — сказал пилот. «Ладно, как я уже сказал, это дело не мое. А ты? С ней. Я же тебя помню. У тебя ведь железки в черепе». «Возможно», — сказал Таллин. «Что ж, я только-только ремни от твоей блевотины отмыл. Повторять не надо». После этого все они замолчали. Рейзер долго смотрела в пол на мониторию с видом на море. В основном там были муть и дождь, да периодический промельк плоской серости, но один раз внезапно пробилось солнце, и стало видно море, яркое и ясное. Снова послышался голос пилота. «Эй, сзади! Вам, наверное, захочется глянуть вниз, только скорее. Никогда такого идеального вида не встречал». Рейзер ахнула. Море было шевелящейся мозаикой металлического и грязно-белого цветов, испещренной точками абсолютной черноты, исчезавшими так же быстро, как и появлялись. Сарками, поняла она, которые всплывали и погружались под ненадолго выглянувшим солнцем, и в чьих движениях чувствовалось не печаль и одиночество, а радость и восторг. В пронзительном, блистающем свете они виделись Рейзер жизнями, неосознанно и невольно работавшими вместе. Море волновалось. Сарки подпрыгивали и ныряли. Рейзер была поражена зрелищем. Огромное множество сарков, и каждый хоть немного, но влияет на все остальные и изменяет всеобщее целое, словно сливающиеся воедино голоса в церковном хоре из детства Алифа, словно все, кто общается в песне. Облака вновь сомкнулись, и начался дождь. Рейзер вернулась в уют ремней и поймала взгляд Таллина. Похоже, он плакал. Ей хотелось узнать, видел ли он то же, что и она. Алиф был где-то там, внизу. Он наконец-то стал частью чего-то. Рейзер не знала, что казалось ей более фантастической идеей, что он выдумал после жизни или что он выдумал свой рассказ о ней. Таллин надел наушники, закрывшись от мира. Рейзер включила ком. «Синт? Пусть Ильга Прах желает приступить к болтотрепу?» «Да», — она помедлила. «Алиф?» «Да, но я не способен на болтотреп. Синт способен на болтотреп. Тебе нужна синт?» «Я предпочту тебя, Алиф. Чем ты сейчас занят?» «Я в песне. Думаю, я здесь счастлив. Я говорю с людьми. Они рассказывают мне о своих жизнях. Я помогаю им. Я думаю о своей жизни. Они помогают мне. Я думаю о твоей жизни. Я думаю о тебе. Я не всегда буду с тобой. В гиперсомнии ты меня переживешь?» «Я знаю. Я буду работать, пока останутся жизни, за которыми можно присматривать. Я буду заботиться о после жизни». Рокот накренился и выровнялся. Рейзер отключила ком и немного понаблюдала за Таллином. Он глядел в иллюминатор, не замечая ее. Она напишет две жизни Альфа. У нее уже был каркас правды, и теперь она начала его изменять, сочиняя смерть Лиоце и Кальфи заново. В конце концов Рокот снизился и приземлился в доке. Таллин выпрыгнул наружу и зашагал к дверям порта. Рейзер видела, как они открылись перед ним и закрылись за его спиной. Она встала рядом с Рокотом и посмотрела назад, на море. Пилот Рокота вылез наружу, сказал что-то потерявшееся в ветре и ушел следом за Таллином. Лопасти машины перестали вращаться. Рейзер не сводила взгляда с темных вод, но в них не на что было смотреть. Она гадала, не оставила ли позади на платформе больше, чем приобрела. Немного погодя, она развернулась к дверям порта. Но прежде чем Рейзер подошла к ним, они разъехались, и показался ожидающий Таллин. В дверях он сказал ей: «Если ты можешь писать где угодно, почему бы тебе не улететь со мной? Или я улечу с тобой, без разницы?» Его лицо озарялось оставшимся позади нее солнцем. Металлические заплаты на щеках и подбородке светились теплым, мягким блеском. Вдалеке щетинились верфи и кивали краны, а шум контейнеров, безостановочно перевозивших сарки к больничным кораблям, был как убаюкивающий далекий шепот. «Ты уверен?» — спросила Рейзер. «У меня сейчас есть история, точнее две, но когда я с ними закончу, то хочу рассказать еще одну о неназываемой планете, если они мне позволят». Таллин рассмеялся. «Мы ведь ее уже начали, правда? Первый контакт?» Рейзер позволила ему взять себя за руку. Она чувствовала себя невероятно везучей. Это была ее жизнь. «Ну так что?» — спросил Таллин. «Ты и я? Вместе?»